Часть первая. Занна и Диба. Глава первая. Учтивая лисица. Не могло быть и тени сомнения. На самом краю спортивной площадки, прямо за турниками, стояла живая лиса. И что еще удивительнее, лиса явно что-то высматривала. «Смотри, вон там, видишь?» Площадка была заполнена детьми, одетыми в невыразительную серую школьную форму. Они увлеченно гоняли мяч, стараясь забить гол в самодельные ворота. И в этом шуме и гаме только маленькая стайка девочек стояла неподвижно, наблюдая за лисицей. «Правда, девочки, вижу, вижу, вон она! Смотрите, она смотрит на нас!» — прошептала одна из них, та, что была выше всех ростом и выделялась светлыми волосами. Ей лучше всех было видно зверя, укрывшегося в зарослях высокой травы и чертополоха. «Но почему она даже не шевельнется?» Девочка медленно двинулась навстречу лисице. Когда подружки только-только приметили лисицу, им показалось, что это обыкновенная собака. Не прекращая оживленной болтовни, они двинулись к ней. И только дойдя до середины асфальтированной площадки, девочки вдруг поняли, что перед ними никакая не собака, а настоящая лиса. На дворе стояло прозрачное осеннее утро, в ясном небе не облачко, ярко светило по-осеннему прохладное солнце. Девочки глазам своим не верили. Вот это да! Живая лисица! Они подошли уже совсем близко, а она не боится, смотрит и никуда не убегает. «А я уже один раз видела лису», — прошептала Кэт и перевесила сумочку на другое плечо. «Когда мы с папой гуляли по каналу, он сказал, что сейчас их в Лондоне много развелось, просто мы их не замечаем». «Почему она не убегает?» — беспокойно проговорила Кейша. «Я дальше не пойду, у нее зубы острые». «Ну да, это для того, чтобы съесть тебя, внученька», — отозвалась Диба. «Там была не лиса, а волк», — отпарировала Кэт. Но дальше Кэт и Кейша все-таки идти не решились. Зато Занна, та самая светловолосая, продолжала тихонько приближаться к лисице. От нее, как всегда, ни на шаг не отставала Диба. Вот они уже совсем близко. Лиса сейчас испугается, подпрыгнет, грациозно махнет своим пушистым хвостом, нырнет под забор и исчезнет. Но лисица не двигалась с места. Никогда в жизни девочки не видели, чтобы животное стояло так неподвижно. И дело даже не в том, что лиса не шевелилась. Она не шевелилась совсем. Девочки подходили все ближе, и возле турников они уже не просто шли, они пригнулись и, высоко поднимая ноги, крались, словно заправские охотники в мультиках. А лисица бросила быстрый взгляд на Дибу и снова перевела его на Занну, и в глазах ее читалась какая-то странная, почти человеческая учтивость. Диба сдвинула брови. «Ну да. Она явно смотрит на нас», — сказала она, — «точнее, на тебя. Похоже, я ее не интересую». Занна терпеть не могла своего полного имени — Сюзанна, а уменьшительного Сью терпеть не могла еще больше. В этот микрорайон она переехала около года назад и быстро подружилась с Кэт и с Кейшей, и с Бекс, да и с другими девочками тоже. Но больше всего она сдружилась с Дибой. В первый день всю дорогу до школы, а потом и в школе, Диба смешила Занну своими шутками и выходками, а такое под силу далеко не каждому. И с тех пор они стали как нитка с иголкой. Куда Занна, туда за ней и Диба. В облике Занны была какая-то странная особенность, которая сразу всем бросалась в глаза. Училась она вполне сносно, и в спорте была не из последних. Неплохо танцевала, в общем, была как все. Она всегда старалась быть не хуже других, но особенно и не выделяться, и дело вовсе не в этом. Она была стройна и хороша собой, но этими своими преимуществами пользоваться даже и не пыталась. Во всяком случае, казалось, что она всегда предпочитает держаться в тени. Но, увы, получалось это у нее далеко не всегда. И если б не ее легкий общительный нрав, это могло бы доставить ей немало хлопот. Самые близкие подруги были всегда с Занной немного настороже, словно не совсем понимали, как с ней себя вести. Сама Диба не раз признавалась себе, что Занна какая-то слегка не от мира сего. Бывало, стоит, весело болтает с кем-нибудь и вдруг словно отключилась, ничего не видит вокруг, ничего не слышит, уставится взглядом куда-то в пространство и даже не помнит, о чем она только что говорила. Вот и теперь она во все глаза смотрела на лисицу и с видимым усилием пыталась сосредоточиться, чтобы понять, что говорит ей Диба. Занне, видимо, надоело прятаться. Она резко выпрямилась и уперла руки в бока, но лисица не только не подпрыгнула от неожиданности, но даже не шевельнулась. — Смотри-ка, и вправду глаз с тебя не сводит, — сказала Диба. Занна поймала взгляд лукавых глаз рыжей плутовки, но помимо лукавства в них светилась мягкость, доброта и глубочайшее почтение. Отставшие девочки с живейшим участием наблюдали за происходящим, однако животное, казалось, совсем их не замечало. Вдруг раздался звонок, возвещая конец перемены. Девочки растерянно переглянулись. И тогда, наконец, лисица ожила. Не отрывая взгляда от Занны, она отвесила ей глубокий поклон, а потом рыжим пламенем метнулась в сторону и была такова. «Чудеса, да и только!» — пробормотала Диба, глядя на Занну.